Что произошло? Эта поступь была звуком шагов самого злоумышленника. Он оказался очень осторожным человеком. Подошел и заставил меня вдохнуть какое-то вещество. Не хлороформ и не эфир. Кажется, и не анестетик тоже. Возможно, какой-то наркотик. Он поднес к моему лицу платок, и я пыталась не вдыхать, задержав дыхание. Но все же потерял сознание. Выходит, она тоже лишилась чувств. Эй, стоп! Погодите-ка! Ножницы, обезглавленные трупы, транквилизатор, от которого все потеряли сознание. Все это кажется до боли знакомым. И не просто знакомым. Я знаю, чем все это должно закончиться. Но... Да нет же, быть не может. Ладно, нужно дослушать, что скажет Киригири. Возможно, я ошибаюсь. Убийца знал, что ты не потерял сознание, а просто притворилась? Не думаю. Мне кажется, он подошел с платком к каждому из нас, чтобы никто уж точно не очнулся. А потом? Мое сознание затуманилось, но я все равно пыталась сопротивляться. До сих пор Киригири рассказывала обо всем холодно и равнодушно. И тут вдруг выдержала паузу. Как будто собирается гордо объявить, какого успешного результата достигла. И... Я схватила убийцу за руку. Схватила? Разочарованно переспрашиваю я. И только-то? Да, к сожалению, мне не удалось его поцарапать или укусить, но я коснулась его руки. Все вокруг было затянуто дымом, и единственная зацепка, которая у меня есть, мои ощущения в тот момент, когда я к нему прикоснулась. Она разглядывает собственные пальцы. И что ты почувствовала? Рука была мужская. Правда? Ты уверена? Ничего примечательного в руке не было, но она точно принадлежала мужчине. Мужскую руку очень легко отличить от женской, по размеру ладони и пальцев. Ну, знаешь. А опыт такой у тебя есть? Ты хоть раз держала мужчину за руку? Когда я задаю этот вопрос, она вздрагивает и замирает. Следует долгая пауза. А потом она продолжает говорить с таким видом, будто ничего не произошло. Я никогда никого не убивала, но знаю об ощущениях убийцы в момент убийства, потому что все это изучала. Тут то же самое. Ясно? Ладно, тогда продолжу. Погоди, что за теоретические рассуждения? Так ты что, ни разу с мальчиком за ручку не держалась, что ли? Дразню ее я, и она вновь замолкает. Теперь-то она уж точно разозлилась. Она отворачивается, всем видом давая понять, что больше говорить не намерена. Может, я и впрямь переборщила. У нее детское личико, и она так искренне реагирует на мои слова, но при этом строит из себя взрослую. Как тут не подразнить немного? Ну, прости меня, что прицепилась. Извиняюсь я. Папу-то ты за руку держала, так? Этого вполне достаточно, чтобы сделать вывод, так что продолжай. Я не помню. А? Я не помню, как это, держать за руку папу. Киригири прикрывает глаза и проводит рукой по лбу, будто хочет откинуть с лица челку. Пока это самый ее эмоциональный жест за все время, что мы знакомы. А, понятно. Говорю я, пытаясь сгладить ситуацию. Как все сложно-то. У нее определенно есть свои скелеты в шкафу, но если мы начнем говорить о них, никогда не доберемся до сути происходящего. Короче говоря. Ты хочешь сказать, что человек, который тебя усыпил, мужчина, и поэтому ты сделала вывод, что убийца не я. Киригири кивает, все еще не глядя в мою сторону. Среди приехавших в Сириус, детектива всего две девочки. Я и Киригири. Если она сделала верный вывод об убийце, то может исключить меня из списка подозреваемых. Но я же говорю, с сожалением вздыхаю. Мне с самого начала было ясно, что я никого не убивала. И самой себе мне это доказывать тоже не нужно. А вот для меня еще ничего не доказано. Серьезно? Хочешь сказать, что не убедишься, пока не возьмешь меня за руку? В ответ Киригири отворачивается, будто пытается подобрать слова. Но ее взгляд все же смещается в мою сторону. И она осторожно кивает. Дай руку. Не слишком решительно говорит она и требовательно протягивает мне правую руку. А ведь она серьезна. Вдруг это ловушка? Может, она и есть убийца, и все, что она сказала, ложь, чтобы заставить меня подойти поближе. Может, она чем-то вооружена. Ей нужно меня подозвать, чтобы достать. Киригири Кёка. Я пока плохо ее знаю. У меня не было времени толком с ней пообщаться. И за наше короткое знакомство я выяснила только то, что она очень загадочная, и у нее сложные отношения в семье. Пусть даже она утверждает, что не считает меня убийцей, мне не с чего ей доверять. Ладно, пожмем друг другу руки в знак примирения. Я не тороплюсь к ней подходить. Но по-настоящему мы это сделаем не сейчас, а когда поймем, что на самом деле произошло, и благополучно выберемся отсюда. Что ты имеешь в виду? Сядь в кресло, велю я. Все это время она сидела на полу, рядом с креслом, но теперь послушно устроилась в нем. Давай сюда правую руку. Она послушно протянула мне руку. Я очень осторожно подхожу и беру ее маленькую руку в свою. Держу крепко, и кажется, что если сожму руку еще сильнее, она треснет, как тонкий фарфор. Ее левая рука пристегнута к креслу наручником. Пока я держу ее правую руку, она не сможет на меня напасть. Мы обмениваемся взглядами, все еще держась за руки, так, будто изучаем друг друга. Ну, убедилась? Ладно, об этом мы позже поговорим. Мне, как детективу, тоже нужно кое в чем убедиться. В чем? Во-первых, мне нужно еще раз здесь все осмотреть. Мы разговариваем, все еще держась за руки. Я пока что тебя подозреваю. Раз ты детектив, то должна меня понять. Мне нужно подкрепить или опровергнуть свои подозрения. Я еще кое в чем не удостоверилась, чтобы уверенно утверждать, что убийца именно ты. Короче, мне нужно проверить, не мог ли убийца прийти снаружи. Убедиться, что больше никто, кроме нас пятерых, не мог сюда попасть. А ты до сих пор этого не сделала? Я вообще-то сама недавно проснулась. Растерялась я. Возможно, был и шестой, незваный гость. Если мне удастся это доказать, то я тебя освобожу. Тебе нужно поспешить, иначе снег уничтожит все улики. Обрати особое внимание на окна и входную дверь. Нет ли там чьих-то следов? Я все проверю. Если незваный гость и правда был, то это точно мужчина. И, возможно, он все еще прячется где-то в здании. На лице Киригири слабая тень беспокойства. Знаю, и я проверю, нет ли его здесь. В одиночку, ясно? Прости, но тебе пока придется посидеть тут. И еще мне нужно привязать тебя и за правую руку тоже. Если она всех убила, то и наручники тоже ее. А раз так, у нее может оказаться запасной ключ. И тогда она освободится, как только я уйду. То есть, мне нужно сковать ей обе руки. Я не желаю тебе зла. Знаю, как раз наоборот. Если бы тебе не хватило ума до чего-то подобного додуматься, то и с расследованием бы точно возникли проблемы. Киригири холодно смотрит на меня. Вот только. Мне нужно было ее приковать, но других наручников или веревки, чтобы привязать ее руку, у меня нет. Возьми мою ленту. Можно? Если это поможет узнать правду, то да. Она кивает. У нее две косички, справа и слева. Я отвязываю одну ленточку. Лентой я приматываю ее правую руку к ручке кресла. Теперь к креслу привязаны обе руки. Я смотрю все комнаты. Если где-то в обсерватории прячется незваный гость, то он тоже может перемещаться из комнаты в комнату, чтобы я его не нашла. Но в холле ты, так что он будет у тебя как на ладони. То есть я должна сидеть и смотреть, не появится ли он? Именно. Но у тебя связаны обе руки, так что незваный гость может быть для тебя опасен. Он же безжалостный убийца. Если вдруг увидишь его, кричи, что есть мочи. Я сразу тебя спасу. Правда? Спасешь? Если незваный гость действительно здесь, то ты точно невиновна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебя защитить. Вот как. Мне кажется, если он появится, будет уже слишком поздно. Киригири держится так, будто все происходящее ее не касается. Только позволь заметить, даже если выяснится, что незваный гость существует, из этого нельзя сделать вывод о моей невиновности. Он может здесь прятаться и не из-за убийства, а по другой причине, к тому же... Ой, да хватит уже! Прерываю ее я. Если в подобной ситуации кому-то вздумалось затаиться, ясное дело, хорошего от него не жди. И пнуть его от души не помешает. Ну, да. Покорно соглашается она. Сложно поверить, что в такую метель кто-то мог добраться до нашей глуши. Ну ладно, пойду все осмотрю. Оставив Киригири одну, я поочередно захожу в каждую комнату, начиная с ближайшей. И внимательно изучаю все, что есть внутри. Отодвигаю занавески, проверяю замки на окнах, Ищу следы на снегу снаружи. Осмотр окон не занимает много времени. В результате я устанавливаю, что во всех комнатах окна заперты изнутри. Никаких следов снаружи я не нашла. Ни в одной комнате нет отверстия для кондиционера или любых других дополнительных дырок в стенах. Получалось, что запереть окно снаружи невозможно. Дальше принимать за вход. Входная дверь была заперта. И когда осматриваю снег снаружи, не нахожу следов и там. В итоге мне не удается найти ни одного доказательства тому, что кто-то проник в обсерваторию снаружи. И внутри я не обнаружил других выживших, помимо Киригири. То есть, никакого незваного гостя. В центральном зале меня ждет Киригири, все еще прикованное к креслу. К сожалению, похоже, тут и правда никого, кроме меня и тебя, нет. Снаружи на снегу следов не было? Нет. В метель следы, конечно, быстро заметает. Но все равно на месте человеческих следов остались бы хоть какие-то углубления. Ничего такого там нет. Убийство становится все более загадочным. А может, следует наоборот сказать, что теперь все предельно ясно. Обсерваторию Сириус можно сравнить с закрытой банкой. Крышка завинчена, содержимое никуда не денется. Но и больше его тоже не станет. И если у нас 3 трупа и 2 выживших, то один из выживших — убийца. То есть убийца Киригири Кёка. И она выжидающе смотрит на меня. Жаль, но освободить ее я пока не могу. Если мыслить здраво, по всему выходит, что убийца именно она. Но в действительности я никак не могу смириться с подобным выводом. Могла ли она, маленькая девочка, убить 3 взрослых мужчин, а потом разложить их тела на кроватях? Я уже ничего не понимаю! Что здесь вообще творится? Вырывается у меня. Это место, то странное поручение. Но кое-что я точно поняла. В черном письме была описана не работа, для которой нас собирались нанять, а то, что с нами произойдет, когда мы сюда приедем. Йой Онисама. Осторожно окликает меня Киригири, не дав договорить. О чем это ты? В смысле, о чем? О поручении, ясное дело. Вместе с ним было еще одно, черное письмо. Там говорилось об этом месте, об оружии, которым воспользуется убийца. Покажи мне его. Ну, ладно. Оставив Киригири привязанный к стулу, я ухожу в свою комнату и роюсь в рюкзаке. Отыскав черное письмо, возвращаюсь обратно в зал. Разверни и покажи. Она не просто говорит, а требует. И я подчиняюсь, даже не задумываясь, почему так поступаю. Достаю из конверта сложенное письмо, написанное на тонкой черной бумаге. Там белыми буквами написано то, о чем я говорила. Увидев письмо, Киригири бледнеет так, что в лице не остается ни кровинки. Юи, они сама. Тут не просто убийство. Что? Что ты имеешь в виду? Я думаю, это игра.